Эстель Аскора. Здесь опаздывали все. Те из сада слишком медленно закрывали свою калитку. Это наверху слишком медленно опускалось на наши головушки. Но мы слишком медленно тащились. Хоть это и глупо, но окажись у меня в руках хоть что-то похожее на оружие, я бы чувствовала себя увереннее. Увы, единственное, что мы могли, это укрыться в саду. Я снова наорала на свалившуюся на мою голову дурищу и заставила идти быстрее. Голову я больше не задирала, и так ясно, что преследователь ударит сверху. Моих бешеных усилий хватило на то, чтобы добраться до калитки, когда в щель еще можно было просунуть руку. Именно это я и сделала. Разумеется, добрые хозяева также приналегли, но резкая боль меня лишь подхлестнула. Я рывком распахнула дверцу и буквально зашвырнула свою нелепую попутчицу в сад. Затем моя рука скользнула по мокрому дереву, я выпустила калитку, и та не замедлила захлопнуться перед моим носом. Она не просто закрылась, она исчезла, словно никогда не существовала. Я упиралась в холодный назреватый камень. Сад был для меня потерян, зато я получала все шансы заменить давешнюю девчонку на радость охотившейся за ней твари. Что ж, будем надеяться, юная коровушка заменит меня на этом их весеннем пастбище. Я прижалась спиной к древним камням и, наконец, посмотрела вверх. Туман сбился в плотное низкое облако, которое расположилось как раз над моей головой. Мутно-серые клубы, меняя свои очертания, опускались ниже и ниже. И тут мне повезло. Моя нога обо что-то споткнулась, и это что-то оказалось прекрасным камнем. Камнем, который я могла не только поднять, но и бросить. В схватке с туманным монстром это вряд ли могло помочь. Но человек – странное создание, когда он что-то держит в руках, ему становится не так страшно. Я с каким-то болезненным нетерпением наблюдала за охотником, который, похоже, изготовился к броску. Белесые клубы разошлись, выпустив омерзительные скрюченные лапы, похожие на птичьи, но огромные, покрытые чешуйчатыми наростами. В каждой лапе поместилась бы пара таких, как я, а я все равно прикидывала, куда бросить камень. Ведь если есть ноги, значит, должны быть и крылья, и голова, и сердце. Проверить это мне не удалось. Два луча, ярко-синий и черный, как уголь, и траурный бархат, прорезали клубящуюся муть. Нечто наверху, испустив высокий скрежещущий визг, распалось тысячи туманных хлопьев, а лучи слились в узкую дрожащую дорожку, ведущую куда-то вверх. В тот же миг моя рука ощутила шершавые доски. Калитка вернулась на прежнее место. Стало быть, опасность миновала. Наносить визит хозяевам, закрывающим дверь перед носом тех, кого хотят сожрать, мне не хотелось. Я давно уже забыла, кто я и откуда пришла. Но что-то, сохранившееся в моей выгоревшей памяти, твердило. Меня никто нигде не ждет. И возвращаться, в общем-то, некуда и незачем. Пресловутый сад, может, и был подходящим убежищем для девицы, которую я туда загнала. Но засыпанная белыми лепестками травка хороша, когда у тебя есть что-то еще. Нельзя же веками бродить среди цветущих дерев и пугать бабочек. Я еще раз взглянула на мерцающую в воздухе тропу. Возможно, когда-нибудь я прокляну тот миг, когда на нее встала. Но это только возможно. Терять мне было нечего, а покоя я не искала никогда. Я решительно ступила на темную дорожку.